Глава 15. Ни одного неприличного ночного СМС от Олега я не получила, хоть дрожащими руками перепроверяла телефон по 5 раз в минуту. И почему-то расстроилась. Но это не беда, ведь решение давно принято. Руслан уехал очень рано. Надеюсь, он не пропустит свой рейс. Я стою перед зеркалом в растерянности, с телефоном в руке, отчаянно размышляя. Это будет выглядеть совсем низко или нет, если я позвоню Олегу прямо сейчас в 10 утра и задам лишь один вопрос прямо в лоб. Когда заберешь меня? Решаю немного подождать, но телефон в руке оживает. Олег. Наберу. Опережаю его и слышу хриплый с просонок голос. Привет. Ты только глаза открыл? Ага, еще валяюсь в постели. Сдерживаю слишком откровенный ответ и желание присоединиться к нему немедленно. «Ева, когда ты освободишься?» «Я не была занята. У меня пары отменили. У нашего практика какой-то мегаважный симпозиум». Двухсекундная запинка и твердое уточнение. «Руслан уехал уже?» «Уехал. А когда приедешь ты?» Слышу шелест одежды и представляю, как Олег в прыжке натягивает на себя потертые джинсы и шуршит молнии. «Уже еду?» «Хорошо. Я напишу, откуда меня забрать». «Жду». «Олег?» «Да». Его голос наполнен мягкостью и приятным ожиданием. Я не совсем понимаю, что делаю, но уже не отступаю. «Только на эти выходные. В понедельник я должна вернуться. Не позже. Посмотрим».